Глава 12. Встречи и новости. Выспаться удалось частично. Ночью состоялось две вынужденные побудки из-за причаливаний. Встретился с двумя незнакомцами. С одним вообще поговорить не удалось. Чем-то я ему не понравился, и, внимательно меня осмотрев, он просто развернулся и ушел. Я препятствовать и окликать не стал. Перебьюсь. Вторая встреча оказалась куда плодотворней. Обмена или передачи не состоялось, зато неплохо пообщался с нормальным мужиком Данилой, татуированным во всех видимых местах, включая лицо. Тематика тату сплошь крестовая. Явно начал увлекаться этим уже после попадания сюда. Одет опрятно, трезв и словоохотлив. Вскоре я знал многое о нем и о здешних реалиях. Он здесь уже 7 лет. Мальчик по сравнению со многими, кто держится здесь несколько десятков лет. Ему 41 год. Третий рычаг дергает регулярно, но изредка пропускает. Почему? Потому что верит в злопамятность столпа и всем советуют верить в это. Столб как слон. А они — пигмеи. Бегают вокруг с копьями, а слон ударит по тем, кто бьет чаще и больнее других. Сам он с Питера. Васильевский остров. По родному городу скучает до дикости. Если есть открытки с видами Питера, купит. Пришлось Данилу разочаровать. Но учел, что бумажные открытки могут стать неплохим товаром. Земля внизу? Там люди живут. Старичье. А по-другому и не скажешь. Живут вроде недолго, но если во время отсидки копили денежку, живут неплохо. Можно сказать, припеваючи. Насколько там холодно? Не экватор точно. И вроде бы случаются дикие похолодания, причем такие, что не птица, а человек при ходьбе в статую ледяную обращается. Выдох столпа называется. Или же дуновение смерти. А может, это просто страшилки. Но невольно задумаешься, не лучше ли всю жизнь в теплой обжитой келье провести? Пусть одиночество, зато сытое и спокойное. А выстрела столпа не боишься? Еще как. Так потому иногда и не дергает третий рычаг. Беду от себя отводит. Монетки крестовые. Недавно появились. Пока популярности не набрали. И вряд ли наберут. Кто знает, откуда они взялись. Он сам лично их не берет. И мне не советует. А про курс 1 к 30 тоже кто-то придумал. Наверное, тот, кто эти монетки наштамповал. Хотя, может, и не важно, что собирать. Все одно собранное не пригодится. Почему это? Да кто знает, как там встречают внизу. Может, топором по затылку. Вышел ты такой весь старый и улыбающийся, а тебе раз — и череп раскроили. Тут только через гарантии. Гарантии? Заслонка закрылась. Время — ночь. Надо спать. А я столько всего нового узнал, что голова пухнет от мыслей. И снова всплывает уже чуть ли не мифический красный Арни. Какие гарантии один сиделец может дать другому? Впрочем, здесь все перевернуто с ног на голову. Всякое может быть. С трудом заставил себя заснуть. А едва встал, дал о себе знать третий рычаг. Батареи просят огня. С некоторым внутренним сопротивлением заставил себя дернуть за рычаг. И помчался в кокпит посмотреть, как там с общим залпом. Оказалось, жиденько. Вчерашний страх еще не отпустил узников. Выстрелов больше, но все равно былого размаха пока не видать. Зато отчетливо вижу несколько крестов, спускающихся на этаж ниже. Отсиделись, отмолчались и отправились вниз. Или они осознанно не дернули третий рычаг. Я не забыл про схему равнолета, о которой рассказал старый пират. Мелодичный перезвон погнал меня к кормильне, где я забрал наградную пищу. Поев, остатки хлеба отправил сушиться, забрав оттуда уже высохшие сухари и закупорив в банку. Глядя на еду, несколько потерявшей в ценности после изучения ситуации, всерьез задумался о спуске вниз. На верхних этажах нет дефицита в еде. Там сидельцы серьезные, знающие себе цену. Сухари на что-то ценное менять не станут. Просчитав все варианты, решение решил не менять. У меня есть взятые обязательства. И я хочу посмотреть на тех, кого можно считать элитой местного общества. Едва принял решение, резко успокоился. И вернулся к рутинным делам. Продолжил тщательную уборку, соскребая грязь с пола и стен, выкладывая на стол мелкие находки. Ничего особенного. Кусочки проволоки, несколько пуговиц, пара крохотных шестеренок. Пусть валяются, хотя крайне сомнительно, что они хоть когда-нибудь пригодятся. За работой не заметил, как пролетело несколько часов. Звякнула кормильня, подарившая мне кусок хозяйственного мыла, и, что обрадовало и удивило, железные небольшие ножницы. Ножницы? Я внимательно их изучил. И сразу понял, что это не фабричная штампованная вещь. Грубая поделка. Но лезвие заточено превосходно. Хороший инструмент для заботящегося о своем внешнем виде узники. Постричь волосы и ногти, подровнять бороду. Здесь нет помывок в бане, никто не подстрижет отросшие лохмы волос. Еще один довод в пользу подъема, а не спуска. Так, глядишь, выслужусь, и мне подгонят бритву. Остаток дня прошел спокойно. Еще одна тренировка, следом уборка, стирка. Размышления в кокпите над зашифрованными записями на сон грядущий. Долгая молитва, изгоняющая шепот из головы. И спокойный сон. День прошел не зря.